Новоселье. Солнечным утром мама и Лора помогли папе перенести вещи из землянки наверх, на берег, и погрузить их в фургон. Лора не смела глянуть на папу, чтобы не выдать тайну. Мама ни о чем не подозревала. Она выгребла горячие угли из старой печурки, чтобы папа мог ее забрать. — Ты не забыл купить трубу подлиннее? — спросила она у папы. — Не забыл, Каролина, — сказал папа. Лора не засмеялась, только поперхнулась. Дэвид и Сэм потащили фургон сначала вниз, к броду через ручей, а потом снова наверх, в прерию, к стоящему на пригорке новому дому. Мама, Мэри и Лора, неся в охапки вещи, перешли мостик и поднялись по тропинке. Дом из досок, с тесовой крышей, весь золотой, стоял на пригорке. Папа соскочил с фургона и поджидал их. Он хотел поглядеть на маму, когда та увидит плиту. Мама вошла в дом и застыла на месте. Она открыла рот, потом снова закрыла и, наконец, произнесла слабым голосом: «Силы небесные!» Лора и Мэри принялись вопить и приплясывать. Глядя на них, Кэрри стала делать то же самое. — Это тебе, мама, это твоя новая плита! — кричали они. — Зря ты это, Чарльз, — сказала мама. Папа обнял ее и сказал: — Все в порядке, Каролина. — Конечно, все в порядке, — ответила мама. — Но построить такой дом, да еще со стеклами на окнах, да еще такая плита, это уж слишком. — Для тебя ничего не жаль, — сказал папа, — и не думай о расходах. Ты только обернись и посмотри в окно на это поле. Но Лора с Мэри потащили маму к плите. Лора показала ей, как поднимаются крышки. Мэри открыла и закрыла вытяжное отверстие. Потом мама заглянула в духовку. — Ну и ну, — сказала она, — уж не знаю, как я буду готовить обед на такой прекрасной большой плите. Но обед на этой замечательной плите она все-таки приготовила. Мэри и Лора накрыли стол в светлой просторной комнате. Окна были открыты, дом полон воздуха и света, солнце лилось в него через распахнутую дверь и через окно рядом с дверью. Так весело было обедать в этом просторном, светлом, полном свежего воздуха доме, что они не спешили вставать из-за стола. «Вот это теперь похоже на настоящую жизнь», — сказал папа. Потом они вешали занавески, потому что стеклянные окна должны быть занавешены. Занавески мама сделала, разрезав старую простыню. Они были белоснежные и накрахмаленные. Мама оторочила их узкими полосками красивого ситца. Занавески в большой комнате были оторочены розовым ситцем от порванного платьица Кэрри, а занавески в спальне — от Мэриного старого синего платья. Эти ситцы, красный и розовый, папа привез им из города давным-давно, когда они жили еще в больших лесах. Пока папа вбивал гвозди, чтобы натянуть бечевки для занавесок, мама достала два припасенных ею куска коричневой оберточной бумаги. Она сложила их и показала Мэри и Лоре, как надо вырезать из них ножницами маленькие кусочки. Когда они развернули каждый свой кусок, на бумаге получился ряд звездочек. Этой бумагой мама застелила полки сзади плиты. Звездочки свисали с полок, и когда в плите горел огонь, они сияли. Потом мама занавесила угол спальни двумя белоснежными простынями. За ними папа и мама могли держать свою одежду. Еще одну такую же простыню мама натянула на чердаке для Мэри и Лоры. На стол мама постелила скатерть в красную клетку и поставила лампу, начищенную так, что она сияла. Рядом с лампой она положила Библию в бумажном переплете. большую книгу в зеленой обложке «Чудеса животного мира» и роман под названием «Милбэнк». Под конец папа повесил на стену возле окна полочку, и мама поставила на нее фарфоровую пастушку. Эту резную полочку, украшенную виноградной лозой, звездами и цветами, папа смастерил для мамы на Рождество давным-давно, и вот опять на ней стояла все та же улыбающаяся пастушка с золотыми кудрями, синими глазами и розовыми щечками, в фарфоровом корсаже, отделанном золотыми фарфоровыми лентами, в фарфоровом передничке и фарфоровых башмачках. Вместе с ними она проехала весь путь, из больших лесов до индейской территории и оттуда до тенистого ручья в штате Миннесота. И вот она стояла тут, на полочке. Она не разбилась. На ней не было ни щербинки, ни даже царапинки. Она была все та же и улыбалась все той же улыбкой. В этот вечер Мэри и Лора взобрались по лесенке и сами улеглись в постель в своей собственной большой и просторной комнате. У них не было занавесок на окнах, потому что маме не хватило старых простыней. Зато у каждой было по ящику, чтобы на нем сидеть. И еще по одному, чтобы хранить там свои самые драгоценные вещи. В Лорином ящике жила тряпичная кукла Шарлотта и бумажные куклы, а в Мэрином лежали ее лоскутки и всякие мелочи. За занавеской у каждой из них было по гвоздю, чтобы вешать на ночь платье, а днем ночную рубашку. И только одно было плохо — Джек не мог забраться сюда по лесенке. Лора сразу же заснула. Она весь день бегала то из дома на улицу, то с улицы в дом, весь день карабкалась вверх и вниз по лесенке, но спала она недолго. В новом доме было слишком тихо, ей не хватало ручья, который всю ночь напевал бы ей, и она просыпалась от тишины. Наконец ее разбудил какой-то звук, она прислушалась. Звук похож был на топот маленьких ножек прямо у нее над головой, словно много-много маленьких зверушек бегали туда-сюда по крыше. Что бы это могло быть? Да это же дождь! Лора так давно не слышала, как дождь барабанит по крыше, что совсем забыла этот звук. В землянке дождя не было слышно из-за толстого слоя земли и травы над головой. Счастливая она лежала, постепенно погружаясь в сон под это постукивание дождя по крыше.